Глава 5. Зельда. Каждую среду вместе с соседями по комнате, Арушем и Леоном, я смотрю какой-нибудь максимально плохой фильм. Когда мы сюда переехали, начали с хороших фильмов, но быстро стало ясно, что во время просмотра мы слишком много болтаем, чтобы по-настоящему уловить сюжет. Вот почему уже несколько месяцев мы смотрим только плохие фильмы, так что ничего не теряем. Сегодня выбор доверили мне. Я остановилась на индийском «Зорро» под прикрытием. В первую очередь, потому что Аруш терпеть не может индийское кино. Мы с Арушем обожаем друг друга. Мы так близки, что мои родители даже запаниковали. Поначалу я думала, что нашим отношениям пойдет на пользу, если я буду рассказывать им о своей жизни в Перле. Но вместо этого они заговорили о моей ответственности перед семьей. То есть о необходимости найти белого мужа. Это был первый раз, когда они высказали это открыто. В первый момент я не знала, что на это ответить, ведь мы с Арушем даже не пара. Но после того, как они заявили, что белокурых детей теперь нигде не встретить, у меня пробежал мороз по коже, и я перестала оправдываться. С тех пор я категорична в том, чтобы четко разделять две эти части своей жизни. Мы с Арушем любим доводить друг друга до белого коления. Индийское кино в этом срабатывает великолепно. По его словам, причина в том, что ему всю жизнь приходилось смотреть с родителями болливудские фильмы, чтобы не забывать о своих корнях. Разумеется, они не догадывались, что это имело обратный эффект. Он всякий раз подчеркивает, что это не его культура, так как он родился в Америке и еще ни разу не был в стране своих предков. Наши трешовые среды становятся самым ярким событием за неделю. Мне нравится, что мы собираемся и проводим время вместе. Это напоминает мне семью. Не мою собственную, а образ, который создали канал Disney и ситкомы 90-х. Люди живут вместе, дружно смеются, ссорятся, мирятся, а в конце оказываются перед телевизором с ведрами мороженого. Тот, кто выбирает фильм, отвечает за попкорн. У нас есть большая миска с соленым попкорном и поменьше, со сладким, только для меня. Сейчас я стою на кухне и сверлю взглядом микроволновку, центральный элемент в этом помещении. Так как никто из нас не готовит, кухонного добра у нас немного. Леон уже дома и занимается в своей комнате, готовясь к экзаменам на степень бакалавра, который ему предстоит сдавать в мае. Он на 2 года старше нас с Арушем. Он хочет изучать медицину, и ему нужно получить высокие баллы на экзаменах. Поэтому с первого дня учебы он находится в постоянном стрессе и каждую свободную минуту проводит в библиотеке. Еще один человек, который горит своим делом. Я прикусываю нижнюю губу. Дилемма, в которой я оказалась, начинает на меня давить. С одной стороны, говорю себе, неважно, чем я буду заниматься, если через пару лет мне придется производить на свет наследников мужского пола. С другой стороны, в тот короткий отрезок времени, который у меня остался, я должна делать то, что люблю. И вряд ли меня по-настоящему интересуют десерты, водка и победы над Джейсоном. В замке поворачивается ключ. Похоже, пришел Аруш. Я подавляю желание выбежать из кухни, чтобы посмотреть, как он отреагирует на мой сюрприз. Будет лучше, если постер фильма он обнаружит случайно. «Ненавижу тебя!» — кричит Аруш. «Я тебя тоже, детка!» — откликаюсь я. «Как прошел твой день?» Голос у меня дрожит от смеха. Аруш заходит на кухню. Покачав головой, щиплет меня за руку. «Зачем ты так делаешь каждый раз?» «Полагаю, я плохой человек?» «Это точно!» Он мрачно смотрит на меня. Но Аруш не умеет долго злиться. И действительно, почти сразу он спрашивает. «Что у нас на ужин, дорогая?» «Жаркое?» засунула в микроволновку?» «Все, как я люблю!» Отвернувшись, он собирается выйти из кухни, но я запрыгиваю ему на спину. «Тяжелое!» Удивленно восклицает Аруш, но несет меня дальше. «И куда ты хочешь?» «А куда ты шел?» Отзываюсь я и обвиваю руками его шею. «В туалет?» «Но туда я тебя с собой не возьму и не думай. Пойдем заберем Леона». Аруш несет меня к двери Леона. Я стучу, и Аруш открывает. Леон сидит спиной к нам за письменным столом и корпит над учебой. «Ты готов?» – спрашиваю его. «Я нашла любимый фильм Аруша». «Секунду!» – отзывается Леон и поворачивается. При виде меня и Аруша у него на лице появляется ухмылка. «Вы чокнутые!» «Я?» – возмущается Аруш с наигранным ужасом в голосе. «Это она, сумасшедшая! Не мог бы ты рассказать, как заставил ее уважать твое личное пространство?» Я в шутку щелкаю его пальцем по уху. «Выработка условного рефлекса», – заявляет Леон и кидает в нас учебник. «Введение в поведенческую психологию». «Очень смешно», – комментирую я. «Давай, Аруш, вези меня в гостиную». «Есть», – отвечает он и несет меня туда, а потом сбрасывает на диван. 20 минут спустя мы все сидим в гостиной. Фильм превосходит все мои ожидания. Через равные промежутки времени мы с Леоном в недоумении смотрим на Аруша. Тот каждый раз швыряет в нас горсть попкорна, из-за чего Леон угрожает повесить на него уборку на ближайшие 10 лет. Когда действие фильма прерывается танцем в швейцарских горах, Аруш спрашивает: «Слушай, Зельда, а ты иногда носишь парики?» Я замираю. «Что?» «Я тебя видел», — подключается Леон и пихает меня локтем в бок. «Блондинкой». «Что это значит?» — продолжает Аруш, явно пытаясь не дать кому-то из нас прокомментировать странную сцену с танцами. «Ты работаешь стриптизершей?» «Очень смешно», — парирую, лихорадочно думая, какую историю им скормить. «Мне неприятно им врать, но не хочется, чтобы они стали воспринимать меня иначе, как богатую девчонку, которая годится только на роль жены». «Ты девушка по вызову?» – вставляет Леон. «Тайный агент?» – Аруш выгибает бровь. «Было бы неплохо». Я продолжаю искать объяснение. Безобидное, близкое к правде, но в то же время как можно менее конкретное. На самом деле причина довольно скучная. «Могли бы раньше меня спросить, прежде чем выдумывать закрученные теории, хорошо?» Эта фраза в моем стиле. Звучит убедительно. «Мои родители в последнее время помешались на семье». Я закатываю глаза. «Но вы знаете, ужины по выходным, приглашения на обеды с друзьями. И мой цвет волос всегда вызывает бурные дискуссии. Так что с недавних пор я бываю у них в парике. Тогда меня оставляют в покое». Довольная, перевожу взгляд с Аруша на Леона. Поверили ли они в эту историю? «Окей», — произносит Аруш. «А почему ты делаешь из выходных такую тайну?» «Черт!» «Вообще-то никакой тайны», — помедлив, отвечаю ему. «Просто стараюсь быть загадочной. Где-то прочитала, что девушки должны так себя вести». Аруш попадает попкорном мне в декольте. «Запомни, Леон», — говорит он, — «о Зельде можем больше не беспокоиться. Быть загадочной — что за бред?» Улыбнувшись, я опускаю глаза. Они беспокоились. Какая же я тупая овца. «Можете не сомневаться. Я бы сразу вам рассказала, если бы стала секретным агентом. Не смогла бы сохранить такую крутую тайну. Не волнуйтесь. Надеюсь, это немного разрядит напряженную атмосферу». «Это доказывает, что ты была бы наихудшим секретным агентом всех времен. Так что волноваться нам все-таки бы пришлось. А как посвященным в тайну, еще и за своей жизни», — шутит он. «Мир восстановлен». Следующие несколько дней пролетают без каких-то знаменательных событий. Повседневная рутина. At its best. В лучшем виде. Английский. Леон и Аруш заняты в университете. Там Син все свободное время проводит с Рисом и Джинни. И даже мои родители не развивают мне скуку упреками и наставлениями, так как на Гавайях, где сейчас находится, наконец заняты собой, а не своим проблемным ребенком. Когда, наконец, наступают выходные, мне с трудом верится, что эта неделя, тягучая, как каучук, закончится чем-то особенным. Малик через полчаса заедет за мной. Я немного волнуюсь, когда думаю, что придется провести несколько часов в ограниченном пространстве с незнакомым человеком. Я почти ничего не знаю о соседе Риса, за исключением того, что он тоже участвует в программе ресоциализации. Что именно это означает, я представлять не хочу. Да, когда-то он свернул не на ту дорожку, хотя при знакомстве с ним в это сложно поверить. Его вечно хорошее настроение и спокойная манера поведения сложно связываются с криминальным прошлым. Малик кажется мне милым парнем, вежливым и внимательным. Кроме того, он более открытый, чем Рис. Но не имеет значения, что мне известно или неизвестно о Малике. Тамсин ему доверяет, и этого достаточно. Но все же у меня появляется легкое волнение, когда думаю, что поеду с ним через всю Калифорнию. Не могу удержаться от усмешки при мысли, что сказали бы родители, знай они, что их дочь проведет выходные с афроамериканцем из программы ресоциализации. Хотя их предрассудки для меня веская причина, чтобы отбросить тревоги. А так как Малик вот-вот приедет, на раздумье у меня не остается времени. Я не очень хорошо умею паковать чемоданы, так как мне трудно предугадать, что я захочу надеть. Одежда выражает мое настроение. Оно у меня сейчас, увы, сменяется чаще, чем нижнее белье. Так что я придерживаюсь правила. Кидай в сумку всего понемногу. Выбор одежды на сегодня тоже проблема, так как в последнее время мне сложно представить, будут ли вещи, которые утром идеально отражают мое настроение, соответствовать ему и вечером. Когда раздается звонок в дверь, я почти оделась. Поскольку, как надеюсь, день будет прекрасным, я решила подобрать что-нибудь яркое. Я открываю окно, которое выходит на улицу, и вижу Малика у красного автомобиля. «Спущусь через минуту», — кричу я и машу ему рукой. Малик поднимает голову. «Понял?» Мне даже отсюда видно его сияющую улыбку, и у меня поднимается настроение. Все сомнения мгновенно испаряются. В выражении лица Малика нет ни капли фальши или коварства, только радость и искренность, то, что меня успокаивает. Я хватаю дорожную сумку, надеваю ботинки «Доктор Мартинс», и накидываю винтажную кожаную куртку, которую пару недель назад купила с Тамсин в классном секонд-хенде. Потом бегу на кухню, открываю морозилку. «Готова к большому путешествию!» Раздается хриплый, заспанный голос из коридора. «Это Леон, который, похоже, только что проснулся. Более чем!» Говорю я, обнимая его на прощание. У самой двери вспоминаю еще кое-что. Поэтому возвращаюсь в комнату и кидаю в карман куртки два флакончика лака для ногтей, которые стояли у меня на тумбочке. С лаками у меня до странного близкие отношения. Не только потому, что оттенки выражают мое настроение. В каком-то смысле с лака все и началось. Мой первый бунт, если можно так сказать. С тех пор я редко выхожу из дома без пары флакончиков. Это дает мне возможность что-то менять в себе, выражая спонтанно переключающееся эмоциональное состояние. Как хамелеон, который изменяет цвет по настроению. Я, наконец, выхожу из квартиры и с легкостью сбегаю по лестнице.